Урок 26. Герой бросает вызов. «Кто преодолеет страдания, тот герой» — еврейская пословица. Я уже неоднократно писал о том, как важно научиться работать со своими субличностями, различными аспектами собственного характера. Определенные методики позволяют пробудить субличность героя, архетип, который по Юнгу находится в коллективном бессознательном наряду с такими распространенными образами, как архетипы солнца, матери, тени и другие. Однако в современном обществе о героизме как таковом говорить не принято. Для многих людей образ героя – пустой звук, но на деле подсознательно все мы к нему тянемся. И взрослые, и дети любят «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», «Былины об Илье Муромце» и так далее. А все потому, что запрятанный в самый дальний угол нашей души герой резонирует с этими произведениями, откликается на них. Свои мифологические герои имеются в любом эпосе. Возьмите хоть древние скандинавские саги, один, ирландский эпос «Кухулин», греческие мифы «Геракл», сказки индейцев и африканцев. Архетип работал в любом обществе и во все времена. Время заставить внутреннего героя ожить. У каждого из нас имеется собственное, отличное от других отношение к этой части «я». У кого-то этот диалог сложился гармонично, кто-то разбивал носы соперникам еще в детском саду, был заводилой в школе, став постарше, занялся экстремальным спортом и рано ушел из дома, чтобы изведать все прелести взрослой жизни. Однако с возрастом у многих такой героизм потихоньку отходит на задний план. Герой отступает, а его место занимает критик, реалист, рациональное «я». Но так происходит не со всеми. Можно назвать уйму сфер деятельности, в которых многие люди демонстрировали свой героизм. Ведь прорыв можно совершить в торговле, в музыке, в спорте, в науке. Неважно, кому удалось прославиться и поразить воображение людей – мультимиллионеру или музыканту, президенту или математику. Важно, что такому человеку всегда помогает его субличность героя. А другим и в голову не приходит, что, пробудив собственный героизм, они, возможно, могли бы добиться большего. На своих тренингах я неизменно работаю с внутренним героем, помогая людям добиваться успеха и в личной жизни, и в бизнесе, и в творчестве. Один из моих учеников в свое время проходил у меня индивидуальную программу «Коучинг», в основном направленную на работу с героем. В то время он занимался подбором кадров, имел свое агентство, которое, впрочем, ничем особо не выделялось. После тренинга он сказал мне, что чувствует в себе новые силы, иную энергетику, перед ним открылись самые разнообразные возможности. Позднее он создал куда более перспективную строительную организацию с целью заработать побольше. Мы встретились через пару лет, и выяснилось, что на его банковском счете уже появилось несколько миллионов долларов. Сам он говорил, что именно героический тренинг позволил ему почувствовать себя другим, особым человеком, способным делать то, на что не решаются другие. Здесь уместно привести небольшую притчу. Один человек как-то приехал в деревню и вдруг увидел в курятнике орленка. Он, словно петух или курица, ходил в развалочку и клевал зерна. Иногда его, будто цыпленка, долбали клювом петухи постарше, ничего не опасаясь. Человек решил провести эксперимент. Взял орленка на руки, сказал: «Ты же орел, твое место в небе, ты должен летать». Но орленок спрыгнул с его рук и заковылял обратно в курятник клевать зерна. На следующий день человек вновь взял орленка, отнес его на чердак и вновь произнес: «Ты же орел, твое место в небе, ты должен летать». А потом столкнул орленка вниз. Тот пролетел пару метров, но, оказавшись во дворе, опять потрусил в курятник. На третий день человек взял орленка с собой в горы, поднялся на самую высокую вершину и сказал: «Ты же орел, твое место в небе, ты должен летать». На этот раз он постарался подкинуть орленка повыше. Тот испугался, ведь внизу была пропасть. Пришлось молодому орлу расправить крылья и полететь. Он поднимался все выше и выше. Далеко внизу остались и человек, и гора, и деревня, и курятник, и жившие там петухи с курами. Всего на секунду пожалел орел, что он все-таки научился летать, и вновь ему захотелось назад в уютный курятник. Но тут его пронзила мысль, что его место действительно в небе. И тогда он понял, что всегда будет вспоминать и свой курятник, и деревню, и этого человека, но назад к ним не вернется уже никогда.